Глава 24. «Меня от тебя тошнит», — произношу в трубку. «Не от тебя, а из-за тебя», — смеется мой варвар. «Малышка, выпей чай с мятой. Я отправил к тебе официанта». «А если что-то пойдет не так?» — спрашиваю тихо. «Вдруг меня стошнит прямо у алтаря?» «Кроха моя любимая», — ласково отзывается Гордей. «Девочка моя родная, если стошнит, я подставлю тазик, ладно? Не парься, это наша свадьба. Мы вообще можем выгнать всех гостей, хочешь?» «Не хочу. У меня платье красивое. Пусть все смотрят». «Будут смотреть, я тебе обещаю». «Я люблю тебя», — шепчу. «Я тебя больше. Жду у алтаря». Я кладу трубку и оборачиваюсь, вздрагиваю, когда вижу маму и Злату. Они обе сложили руки на груди и глазеют на меня с укором. «Ну что?» Тяну капризно, и в этот момент в дверь стучат. «Заходи». Официант подносит мне чашку с чаем, в которой плавает листик мяты. «Гордей Александрович передал», — информирует он. «Спасибо». Как только за ним закрывается дверь, Злата качает головой. «Ну ты чего такая проблемная, Дашка?» «Я не проблемная. Гордей говорит, я забавная». Хихикаю. «Забавная», — закатывает она глаза. «Пей чай давай. Разволновалась так, что тошнит». «Это из-за беременности». «Да-да. 2 недели назад мы узнали, что я в положении». Похоже, в ту самую ночь, когда я так и не досмотрела любимую фэнтезийную сагу, Гордей твердо решил заделать мне ребенка. Настолько твердо, что я таки беременна. Страшно, капец просто. Ну правда, папка с такими габаритами. Какой тогда ребенок будет? А я маленькая, между прочим, как я буду рожать? Ладно, рано об этом. А ребеночка я очень хочу. Он у меня там маленький, как фасолинка. Мы на УЗИ видели. Гордей даже всплакнул. Если это, конечно, можно так назвать. Одинокая слезинка скатилась по его суровой щеке и утонула в бороде. Но я успела заметить. «Так, девочки, пора», — говорит мама и берет меня за руку, пока второй я держу чашку. «Да, Шуля, доченька, все будет хорошо. Гордей тебя любит, ты его. И на церемонии тебя не стошнит. Сделай несколько глубоких вдохов, и станет легче». На улицу я выхожу практически на негнущихся ногах. Гости встают со стульев, начинает играть марш Мендельсона. И в этот момент мой жених оборачивается. Его суровое лицо кривится, и он наклоняется, сжимая глаза пальцами. Свидетель подает ему салфетку, и Гордей протирает глаза, а потом снова смотрит на меня. На его лице широкая улыбка, но в глазах блестят слезы, как и в моих. Когда я оказываюсь рядом, мой варвар хватает меня за руки и впечатывает в свое тело, обнимает так, что ребра трещат. «Кроха моя!» — шепчет на ухо. «Ты самая прекрасная девочка на свете, самая красивая и нежная, самая невероятная. Люблю тебя, слышишь?» «Давайте уже поженим вас!» — смеется регистратор, и церемония начинается. Гордей то и дело скользит по мне взглядом и улыбается, как мальчишка. Суровый, бородатый мальчишка. Когда наступает время клятв, Гордей бросает злой взгляд на оператора, чтобы тот отошел подальше. Мужчина сразу ретируется на безопасное расстояние. «Кроха моя», — говорит мой без пары минут муж, — «мой батон, моя любимая девочка». «Что это за история с батоном?» — спрашивает папа маму, а я хихикаю. «Потом расскажу». Отвечает она и шикает, чтобы папа вел себя тихо. «Я люблю тебя», — продолжает Гордей. «Обещаю тебе все, вот вообще все, что не попросишь. И в болезни, и в здравии, и в каждую секунду, каждого дня я буду рядом. Буду держать тебя в своих руках и оберегать от всех опасностей». Он шумно выдыхает. «Варвар мой!» Подхватываю я его тон. «Мой медведь, обещаю, что буду любить и оберегать тебя каждую секунду, каждого дня. Не обещаю, что перестану капризничать и спорить, но, кажется, ты совсем не против этого». «Не против», — качает головой Гордей. «Тогда терпи», — хихикаю, и мой смех подхватывают гости. «Я люблю тебя». «Объявляю вас мужем и женой», — торжественно провозглашает регистратор, но мы ее уже почти не слышим, потому что целуемся. И не потому что так положено, а потому что соскучились друг по другу после двухдневной разлуки. У меня начинается дежавю, потому что все то же самое мы пережили на свадьбе Златы. Бесконечные поздравления, объятия, цветы. После этого мы едем на фотосессию в огромный парк. Фотографируемся среди кружащей желтой и оранжевой листвы. А потом останавливаемся, наконец почувствовав, что рядом никого нет. Фотограф кружит от нас на расстоянии, пытаясь поймать кадр, а Гордей обнимает мои щеки ладонями. «Хочу побыстрее отгулять праздник и увести тебя на далекий остров, чтобы трахать дни и ночи напролет». «Ты совсем не делаешь поблажек в моем положении», — притворно дую губы. «Пока там еще только фасолинка, а врач сказал, что можно. Я буду этим пользоваться. Люблю тебя, кроха». «И я тебя, извращенец». Отзываюсь со смехом, и мы снова целуемся. «Я тоже бросаю букет. Да. Но что делать? Традиции. Да и у Гордея две сестры незамужние. Пусть используют свой шанс». Наконец мы покидаем гостей и садимся в самолет, чтобы провести поистине медовый месяц на райском острове. В отдельном бунгало, где можем в любое время суток предаваться разврату без оглядки на посторонних людей. Спустя 7 месяцев моя сестра рожает своего первенца, Дмитрия Максимовича. А вот я реально как колобок на тонких ножках. Вперед, конечно, не заваливаюсь, но ходить уже тяжеловато. Но ничего, я вот рожу и найду способ отомстить Гордею за подставу.